А я и теперь уже больше всего боюсь, как бы отец с матерью в один прекрасный день не приехали за ней и не увезли с собой. Так ведь оно когда-нибудь и должно быть. Поживут немного по своей молодости ради самих себя и о своей дочушке вспомнят. А ее к тому времени тоже может к своим молодым родителям потянуть. Не век же ей при дедах жить. И тогда неизбежно наступит тот день, когда эти топотушки перестанут по дому лопотать. Сколько ни прислушивайся, не слышно будет их. Опять станет пусто в доме. Он взглянул на внучку, которая, ни о чем не подозревая, играла лесными жуками у его ног, и вдруг зажмурился так, будто солнце ударило ему в глаза. Когда он снова открыл их, взгляд у него оказался совсем померкшим. Но до этого пусть меня лучше на бугор отвезут. Отвечая на вопрос в глазах у Будулая, он пояснил: так у нас тут эту самую конечную остановку зовут. Конечно уж, глупо так говорить, это уже не зависит от меня. Он мимолетно дотронулся ладонью до своей груди, и Будулаю явственно почудилось, как там, под ладонью, что-то хлюпнуло у него. И вдруг у самого Будулая что-то заныло в том же месте. Вставая, он молча протянул Ожогину руку. Тот страшно удивился. — Ты что это заспешил? — Нужно мне ехать, — сказал Будулай. Ожогин искренне опечалился. Ты ж собирался заночевать у меня. — Нет, мне пора, — твердо сказал Будулай. Нет, он совсем не намеревался кого-нибудь обманывать. Ни Ваню, когда говорил ему в кузнице, что накочевался уж на всю жизнь, ни генерала Стрепетова, начальника конезавода. Но почему же, чем дальше втягивался он в дорогу, тем все привычнее его уху эта неумолчная песня степного ветра, и тем ярче разгораются тлеющие на самом дне памяти угли из-под праха времени, сдуваемого этим ветром. Не помнил он и того, чтобы когда-нибудь раньше так беспокоили его сны. Разве что в самом раннем детстве, когда, внезапно пробудившись от сновидения на ворохе тряпья, как от толчка, всегда можно было увидеть, как трепещут между ушами лошадей звезды, а иногда по дороге прямо навстречу катилась луна и, разрастаясь, вплывала под полог кибитки, все заполняя собой. Окончательно проснувшись, он кричал «Мама!», судорожно нащупывая подле себя ее руку. Сонным голосом успокаивая его, мать давала ему руку, и он, уцепившись за нее, опять засыпал под мягкий гул колес и под все одну и ту же песню, с которой никогда не расставался его, правивший лошадьми, отец. А вот теперь его стали одолевать и такие сны, что, пробудившись под скирдой или под лесополосой от ударов собственного сердца, он долго не мог ощутить и себя, и время своей жизни. Где он и когда мог очутиться там, где очутился? И то ли это розовое молоко молодой лунной ночи сочится сквозь истлевшее под дождем и ветром редно шатра, которое матери уже не под силу было заштопать своей толстой цыганской иглой, то ли это со всех сторон уже занялись от немецких зажигалок камыши Кугейского лимана под Азовом, а он лежит в разведке, и под ним подтаивает лед, к которому он прижимается грудью. А как-то вдруг пробудился он от мгновенного испуга, что земля, с непостижимой скоростью мчавшаяся до этого в пустоте, внезапно останавливалась, намертво затормозив, и он лежал, обхватив ее руками на какой-то полуосвещенной сумеречным светом закругленной равнине, совсем один. не было больше никого. Вот когда впору было пожалеть, что, разуверившись еще в самой ранней молодости во всяких предсказаниях, которыми обычно угощали цыганской гадалки доверчивых людей, не верил он теперь и в сбыточность сновидений. Мало ли какое наваждение может нахлынуть на человека, когда ему не подвластен его собственный разум. Но почему же с таким упорством повторяется все один и тот же сон, будто он конь, а Клавдия и Настя попеременно пасут его? И каждый вечер, собираясь на ночлег, он ждет продолжения этого сна, и потом в дороге ловит себя на том, что размышляет и тревожится по поводу увиденного во сне, как если бы увидел все это наяву, и допытывается сам у себя, что бы это могло значить. Так и снует взад и вперед, встречая с ним и обгоняя его всевозможный транспорт. Вот бабка его, чтобы справиться с подобным наваждением, ни на минуту не задумалась бы, как ей поступить. Она взяла бы и выдернула из конского хвоста волос, обмотала его вокруг пальца и ровно в полночь бросила в огонь ягари, прошептав при этом соответствующую молитву. Но и у коня, того, на котором теперь едет Будулай, ни единого волоса не выдрать. Да и все цыганские молитвы он давно позабыл, и, посмеиваясь, заключал он, пожалуй, уж поздно ему было бы возвращаться в тот мир сказок и гаданий, из которого он давно уже бежал, от которого отлучила его жизнь. Все, что когда-то так манило его и так пленяло его доверчивую детскую душу, уже давно утратило для него свою прелесть. Никакого от жизни обмана он уже не хотел. Никакого обмана не надо. Это все для слабых душой, которые утешают себя надеждами на то, что никогда не сбывается и не может сбыться. Не только кому-нибудь другому, но и ему самому уже впору было спросить у себя: «Так что же это, в конце концов, с тобой происходит, Будулай, и кто ты такой? Если ты уже не кочевой, а вполне сознательный и на все 100% советский цыган, то каким же это ветром все время подхватывает тебя, и опять ты мчишься на своем мотоцикле по осенней степи? Конечно, это уже не цыганской кони, не копыта выцокивают по затвердевшему грунту дороги какую-то древнюю песню, навевающую сон. Но все равно ведь под тобой седло, и как там не объясняй, а это все та же дорога с шорохом наматывается на колесо и все так же убегает по сторонам степь с ее обогренными осенью лесополосами. И как же в конце концов вышло, что ты теперь спешишь промчаться мимо своих соплеменников, ни на секунду не задерживаясь, боясь, что они могут спросить у тебя: «А не ты ли, Будулай, громче всех агитировал нас, чтобы мы, темные Рома, раз и навсегда бросили бродяжничать и сели на землю, как все другие люди, и при этом бренчал перед нами, особенно перед цыганками, своими боевыми орденами, надеясь ослепить их, растопить их сердца и через них добраться и до сердец цыган? И что же после всего этого нам, темным Рома, думать о тебе, передовой Рома Будулай, если ты теперь самый кочующий из всех нас цыган? Вот как рвет и рвет голубое полотно воздуха твой бензиновый зверь. И пока мы доскрепим на своих телегах от одного шлагбаума до другого, ты уж целую сотню их оставишь позади. А твои ордена при этом позвенькивают на ухабах дороги, наглухо запертые на замок в дорожном сундучке, притороченном к раме мотоцикла. А что, если и в самом деле правду сказал Настя, Это он едет не куда-нибудь, а просто...